Глава 18. В рок-клубе сегодня было многолюдно. Конец года, все такое. Чехарда с расписанием. Декабрьский отчетник отложили, и вот как раз сейчас утвердили дату. Так что члены рок-клуба явились, чтобы взять на него билеты. На себя и того парня. Ну и раз такое дело, и волосатое братье явилось в ДК, все продолжали тусить в фойе, курили на крыльце и чесали языками. Света и Клер носилась как в мыле, с пачкой билетов и бумажками ведомости. Все столики в кафе были заняты, подоконники тоже. «Вова, стой!» Света резко затормозила и устремилась ко мне. «Ты уже расписался за билеты?» «Нет еще», – рассеянно ответил я, продолжая высматривать среди народа того, ради кого я, собственно, сегодня в рок-клуб и примчался сразу же после работы. Макса Шутихина. «А нам разве полагается? Мы же еще кандидаты». «Вы же выступаете!» Света сделала круглые глаза. «Конечно, полагается!» Она увлекла меня к единственному свободному подоконнику и бросила на него все свои бумажки. «Значит так, в вашей группе четверо. Значит, вот, 4 билета. Между прочим, один из них твой. Ты же не выступаешь?» «Ага», — кивнул я, забирая 4 кусочка сероватой бумаги. «А вот это — ведомости для голосования за кандидатов». Света отсчитала еще 4 бумажки и протянула мне. «Подписывать не надо. Голосование анонимное. Вот смотри, тут напротив каждой группы 10 квадратиков. Нужно поставить галочку по шкале от 1 до 10. За каждый бюллетень группа получает от 1 до 10 баллов. Проходной балл? Ты меня слушаешь вообще? Куда ты смотришь?» «Да-да, слушаю», — я покивал. «Тут же все это написано на бланке». «А, ну да», — Света вздохнула, сгребла бумажки и села на подоконник. «День — дурдом какой-то, представляешь? Все как сговорились и пришли сегодня. А нам руководство ДК еще вчера сказало, что у них на 5 часов мероприятие, и нужно, чтобы был порядок». Но уходить никто, кажется, не собирался. Все болтались по клубу, чесали языками, активно жестикулировали. И кое-где уже даже мелькали горлышки бутылок из зеленого стекла, которые по-быстрому доставали из-под полы и быстро же прятали. Понятно, в чем дело. На улице второй день идет снег и холодно, так что места привычных тусовок стали, мягко говоря, некомфортными. Вот все и вспомнили про рок-клуб. И пофиг им, что они своим волосатым и обвешанным феньками видом пугают добропорядочных мамаш и их юных дочек. На сцене сегодня что-то там про бальные танцы, и некоторые особо ответственные родители уже начали приводить своих чад и притаскивать кофры с танцевальными платьями. И вообще были не рады толпящимся в фойе рокерам. «Где расписаться-то надо?» — быстро спросил я. Увидел, наконец-то, Макса Шутихина. Тот стоял в закутке возле туалета, в обществе Яна Цепелина и еще парочки уважаемых членов рок-клуба. «Вот тут, ведомости!» Света сунула мне ручку и показала не очень аккуратно накрашенным ногтем на строчку, помеченную «Ангелы С». Я быстро оставил свой автограф, чмокнул Свету в щеку, потрепал ободряюще по плечу и устремился к Максу. Когда я подошел, Ян демонстративно сунул руки в карманы и отвернулся. И пока я обменивался приветствием с Максом, он склонился к уху еще одного рокера и что-то ему прошептал. Тот второй наградил меня уничижительным взглядом. «Может, отойдем?» — предложил Макс. Нервно так предложил. Неуютно ему было рядом с громилой Яном, которому я не нравился. И меня посылать субтильному Максу тоже не хотелось. Когда мы удалились на достаточное расстояние, чтобы Яну с товарищами было нас не слышно, Макс вполголоса проговорил. «Слушай, такое дело, Вилял!» Он бросил тревожный взгляд на Яна. «Наверное, я не смогу с вами сыграть на концерте. Уже пообещал, ну и просто не успею порепетировать. В общем, ты извини». «А насчет второго вопроса?» — спросил я. «Ясно. Ян уже напел Максу что-то в уши, и рисковать репутацией, вступая в порочащие связи, он не хочет. «Это да, гитару могу дать!» Он сжался и сунул руки в карманы. Заговорил еще тише. «Но взамен мне нужно тоже кое-что. Одно очень грязное дело». «Кого-то убить надо?» — усмехнулся я. «Да не!» — фыркнул он. «Подвиг Геракла совершить. У меня знакомый получил овощехранилище. Только там жесть! Надо весь срач убрать! Поможете?» «Запросто!» — кивнул я и протянул руку. Макс бросил еще один испуганный взгляд в сторону Яна и сунул руки в карманы. «В субботу тогда! С самого утра и пока не сделаем!» — сказал он почти шепотом. «Только Яну не говори, а то он это... В общем, позвони мне в четверг-пятницу. Я точно скажу адрес и что взять с собой». «Изобразить разочарование на лице?» — понимающе спросил я. «Ну, типа да», — едва заметно кивнул Макс. Я вздохнул, развел руками и отошел от Макса, нахмурившись. С одной стороны, такой исход переговоров меня в целом устраивал. А что до Яна... Интересно, достаточно ли велик его авторитет, чтобы убедить большинство членов рок-клуба, чтобы они на голосовании поставили нам сплошные единицы? Павильон пригородных касс Новокиневского вокзала смотрелся этаким чуждым элементом из стекла и алюминия, который зачем-то прилепили к старинному зданию вокзала с башенкой и часами. Внутри было холодно. К двум из десяти открытых касс толпились не очень длинные очереди. Хмурые люди, которым зачем-то тоже потребовалось за город ранним утром ранней зимы, почему-то игнорировали десяток автоматов по продаже билетов. Мы с ангелами явились на вокзал первыми и теперь ждали всех остальных. Важный день сегодня! Мы поехали снимать наш клип. Победителем гонки на операторскую работу оказался Стас. Полненький и кучерявый парень. Он же предложил и место съемок. Дом в деревне Таранная. Сказал, что раньше там жил дед. Потом он умер, и его семья уже второй год собирается превратить этот дом в дачу. Но Таранная далековато. Ехать 2 с лишним часа на электричке. Так что пока он просто стоит бесхозным. Дом в деревне Крайний. Сразу за оградой речка и опушка леса. Так что место идеальное. Ну и плюс ко всему в доме есть печка, так что заночевать сможем с комфортом, если не успеем за световой день снять все, что собирались. Первым после нас приехал Илюха Бес в компании «Эланор». Он тащил на спине здоровенный рюкзак, будто не на однодневные съемки клипа собрался, а в поход дней на 10. Потом подкатила «Волга» Ивана. Из нее выбрался он сам и еще какой-то парень. «О, здорово, Жан!» — обрадованно встрепенулся Бельфигор. «А ты что, с нами едешь?» «Так вы знакомы», — обрадовался Иван. «Прекрасно! Я как раз хотел вам представить человека, который будет заниматься дальнейшими публикациями о вашей группе. Жан Колокольников. Прошу любить и жаловать». «А что сам не едешь?» — спросил я. «Много работы», — усмехнулся Иван. Потом фыркнул. «Да ладно, кого я обманываю? Просто я слишком стар для всех этих зимних побегушек в лесу». «Стас сказал, что там есть печка», — возразил бегемот. «Значит, я буду за вас спокоен», — Иван рассмеялся. «В общем, вот ваш представитель прессы. Кстати, к весне 92-го мы открываем журнал, посвященный музыке, так что в ваших интересах моего друга не обижать, а вовсе даже наоборот — дружить и сотрудничать». «Да мы вроде и не собирались», — простодушно развел руками Бельфигор. «О, Стас топает!» Бегемот ткнул пальцем в сторону троллейбусной остановки. Стас шел не один. Рядом с ним возвышался тощий и длинный Гена. За компанию, похоже, решил поехать. И теперь выступает в качестве тягловой силы. Парочка операторов, кроме камеры, в кофре волокли с собой здоровенную спортивную сумку, держа ее каждый за свою ручку. А следом за ними из того же троллейбуса выскочили Ася и Люся. Девушки напросились сами, потому что им любопытно, понимаете ли. Ева сразу сказала, что не поедет. Мол, было бы лето, поехала бы, А сейчас неохота задницу морозить. Пожелала нам удачи и взяла обещание показать материалы съемок. В чем-то я ее понимал. Технически мне даже не обязательно было ехать. Я же не актер и даже не музыкант. Так что мог спокойно помахать всем платочком с перрона и остаться в городе. Но я пока что был не готов пустить все на самотек. Так что выбил себе пару выходных на рынке под это дело, прошерстил шкаф на предмет самых теплых вещей и вместе со всеми явился на вокзал тоже. «Ну как, все собрались?» — спросил я, оглядывая нашу уже совсем даже не маленькую компанию. «Или еще кого-то ждем? Что там насчет Бри? Она приедет?» «Не-а», — Эланор скривила презрительную мордашку. «Придумала уважительную причину, почему не может. Но мы ведь и так справимся. Если костюмы запасные есть, то можно сценарий не менять», — сказал я. «Есть костюмы», — заверил меня бес. «Мы захватили с собой всякого антуража. Даже оружие». «Ну, оружие вроде как не пригодится», — хмыкнул я. «Давайте, что ли, билеты покупать?» Почему народ не особо стремится к автоматам, мы поняли довольно быстро. Сдачи эти адры советского образца давать отказывались. Монеты распознавали почему-то не все. Заставить аппарат отдать нам купленный билет удалось не с первого раза. Понятно теперь, почему народ к ним особо не ломится. Такая себе лотерея. Пришлось вставать в очередь, как всем другим прочим. Электричка была не сказать, чтобы забита. Дачный сезон закончился, так что сейчас этим видом транспорта пользовались те немногие, которые учились в городе, а жили в окрестных деревнях. И пенсионеры, которые, кажется, катались на электроне по летней привычке. «В третий вагон!» — громко заявил бес. «Может, еще кого встретим тогда?» «А почему именно в третий?» — спросил я. «Традиция такая!» — пожал плечами бес. «Если едешь на электричке, садись в третий вагон, и если здесь есть кто-то из знакомых, мы его встретим. Вместе веселее!» «Так сейчас же зима. Никаких игрищ за городом нет», — проговорил я, забираясь в вагон по неудобным высоким ступенькам. «Ну и что?» — пожал плечами бес. «Мы всегда ездим только в третьем и в любом городе. И бабки еще с лета знают, что в третий лучше не залезать, там ужасные люди с рюкзаками и мечами». В этом и правда что-то было. Концентрация пенсионеров в третьем вагоне явно была меньше, чем во всей остальной электричке. Так что мы успешно оккупировали целый отсек под нашу компанию. Эланор немедленно извлекла из чехла гитару и протянула ее бесу. При виде инструмента несколько бабушек из тех, что были не в курсе проклятия третьего вагона, спешно похватали свои сумки на колесиках и двинули грохающим дверям. Вагон был заслуженный. Деревянные лавки покрыты многократно закрашенной наскальной живописью. Одна из форточек не закрывалась, полки для багажа частично отсутствовали. «Блин, 2,5 часа ехать», — тоскливо подумал я. «Можно ведь все это снять было в городском парке». Ева тоже посчитала приключение каким-то избыточным. Но мои музыканты и прочие причастные восприняли идею с энтузиазмом. И прогноз погоды со снегопадами, и то, что Стас в этом самом доме не был с весны, никого не остановили. Приключения! Прямо-таки полярная экспедиция! В общем, кажется, никого, кроме меня, вид вагона электрички не угнетал. Так что пришлось по-быстрому выдать себе мысленного леща и включиться в веселый треп, который инициировал Жан. Так и ехали. С одной стороны сидели ангелы С и Жан, который бомбардировал всех своими вопросами, с другой — все остальные. Бес пел под гитару шансон про орков и эльфов, парочка операторов то слушала песни, то перемещалась к нам послушать интервью. Люся и Ася быстро включились в музыкальную часть дорожной программы, принялись подпевать и подтанцовывать. И смотрели они теперь исключительно на беса. Его личная магия, кажется, на всех женщин безотказно работала. Снег валил все гуще. За окном царило уже прямо-таки настоящее новогоднее настроение. Зима в этом году началась практически строго по календарю. Этот снег уже явно не растает до весны, и пока мы доедем до места, там наметет настоящие сугробы. Придется дом откапывать. На последнем перегоне в вагоне кроме нас никого не осталось. За окнами маячил только заснеженный лес на невысоких сопках. Это в будущем ветку продлят до Шипунова. Там устроят пересадочную станцию для всех, кто едет в соседнюю область на горнолыжный курорт. Сейчас Таранная – тупиковая крохотная станция посреди нигде. Электричка нырнула в короткий туннель, вынырнула и начала замедлять ход. Динамики пробубнили что-то неразборчивое, и мы принялись сгромождать на себя вещи. Не столько потому, что нужно было успеть покинуть вагон. Станция-то конечная, просто ехать уже надоело. Между прочим, тут в лесах до революции был золотой прииск, гордо заявил Стас, бережно обнимая кофр с камерой. Сейчас, правда, заброшенный. Но туда все равно ездят мыть золото. И говорят даже, что оно там есть. «Предлагаешь вместо съемок клипа устроить золотую лихорадку?» — хохотнул я, кутаясь плотнее в свой шарф. В вагоне было холодно. После него улица вообще казалась космосом ледяным. «Не, просто вокзал с тех времен еще остался», — сказал Стас. Сказать по правде, от вокзала осталась только кирпичная коробка. И по очертаниям верха можно было угадать, что когда-то там была башенка. Поддерживать в порядке такое роскошное здание оказалось некому. Деревня потихоньку вымирала. Из всей железнодорожной инфраструктуры тут был только ларек с надписью «Касса», закрытый, и над окошечком висела бумажка с написанным от руки объявлением. «Касса открывается за 30 минут», до отправления электрички. То есть дважды в день, в районе полудня и в 8 вечера. Сейчас было 11, и отправиться в обратную дорогу электричка, на которой мы приехали, должна еще минут через 40. «Снято!» — Стас замахал руками. «Но давайте еще один дубль, только немного поменяем!» Переодетые в свои сценические костюмы ангелы принялись стряхивать налипший снег со штанов и ботинок. «Короче, вы сейчас вставайте на исходную!» Стас, как колобок, покатился по съемочной площадке, раздавая указания. «Астарот, ты стоишь спиной, а когда я скомандую, разворачиваешься и идешь вперед. И улыбайся вот так, зверски!» Стас оскалился на все зубы, иллюстрируя, какое выражение лица он хотел бы увидеть. «Абаддон с Бельфигором разворачиваются, когда Астарот сделает 3 шага!» продолжал Стас, размахивая руками. «А кабал? Слушайте, а есть что-нибудь на голову? А то он смотрится как-то не очень. Шлем кожаный есть, типа скандинавского», отозвался бес, одетый в монашескую рясу и пуховик. Он, Солонор и Люсий с Асей сидели вокруг костерка, который сами же и соорудили, и пытались вскипятить воду в котелке. «Если под низ платок повязать, будет смотреться нормально. Давай!» — энергично кивнул Стас. Наблюдать за всей этой суетой было интересно. Правда, чтобы не мерзнуть, приходилось постоянно приплясывать. Чтобы не терять остатки светового дня, решили снимать сразу и только потом идти раскапывать дом. Как-то постепенно по дороге идея остаться там только в том случае, если мы не успеем доснять сегодня все, что собирались, автоматически трансформировалась в обязательную ночевку. Потому что зря мы, что ли, в такую даль ехали. К сценам с монахом Стас предложил доснять еще и самих музыкантов в их костюмах, но без инструментов, чтобы они изображали не то демонов, не то смертные грехи. Сначала в пару колонор нарядили только Люсю, потом подумали и добавили Асю тоже. Благо для нее тоже нашлось запасное платье. Берег почти без снега нам найти получилось. Вот только тонкий лед на воде пришлось ломать. «Снято! Снято!» — заорал Стас. «У меня еще одна идея. Давайте в темноте еще с фонарем попробуем поснимать. Очень зловеще должно будет получиться». «А что насчет дома-то?» — спросил я. «Уже сумерки. Может, пора печь затопить? Окочуримся же ночью в холодрыге такой». Да, надо», — Стас передал камеру своему тощему ассистенту. «Поснимай еще крупных планов с разных ракурсов. Мы с Вилиалом к дому пока что сходим. Лады?»